Глава 52. Следующим утром меня будет звонок Андрея. Встреча с мамой и все, что за ней последовало, отвлекли меня от иной стороны нынешней жизни. А потому его появление становится полной и не слишком приятной неожиданностью. «Ты рано!» С преувеличенной сонливостью бормочу я. «Перезвоню через полчаса, ладно?» «А я вот уже давно на ногах!» Бестактно парирует он. «Проснись и бой, красотка!» Надо бы встретиться и поболтать. Внутри неприятно скребет. Его обычно насмешливо-приятельский тон вдруг стал грубовато-вальяжным. Я не против того, чтобы увидеться. Нахмурившись, я выбираюсь из-под одеяла. Но делать этого в пижаме и с немытой головой не буду. Через полтора часа предлагаю встретиться в кофейне через дорогу. Что, и заехать не предложишь? Уточняет он более миролюбиво. У меня не прибрано. Отрезаю я. До встречи. После такого диалога о дальнейшем сне не может идти и речи. И я, сбросив домашнюю майку, бегу в душ. Со звуком льющейся воды оживают и вчерашние воспоминания. Мама, обедающая в кругу своей новой семьи. Ее взгляд, умоляющий меня не разрушать эту розовую идиллию. Север, стоящий на моем пороге. Стрельба в тире и, конечно же, наш секс. О последнем я думала слишком много перед тем, как уснуть. Как и о его признании в том, что наша встреча с самого начала не была случайностью. Зажмурившись, я делаю воду холодной. Андрей наверняка будет задавать вопросы, и чтобы ответить на них, потребуется вся ясность ума, которой сейчас нет в помине. Слишком много всего происходит, и слишком многое меняется прямо на глазах. То, что еще вчера казалось мне правильным и справедливым, сегодня таковым уже не кажется. И я пока не знаю, что с этим делать. Нужен новый план. Облачившись в брюки и рубашку для придания образу собранности, я выхожу из дома. Полагаю, Андрей заведет речь о деньгах отца, которые я обещала разделить с ним в обмен на гарантию своей безопасности. Мы условились, что я переведу его часть в течение 2 месяцев, которые истекли 1,5 недели назад. Суммы, которую я гарантированно могу вывести на свой счет прямо сейчас, хватит на то, чтобы избавиться от его притязаний хотя бы на время. Проблема в том, что все действительно изменилось. Вчерашний разговор с отцом заставил меня увидеть ситуацию в новом свете, и фанатичное желание отомстить ему безвозвратно ушло. Папа продолжал заботиться обо мне, в то время как мать, упиваясь ролью жертвы, с легкостью сбежала в другой город. Заботился по-своему, как умел. Каким бы непорядочным он ни был, я, как родная дочь, попросту не могу его обокрасть. «Доброе утро». Небрежно кинув на стол клатч, я занимаю стул напротив Андрея. «Почему ты на меня так смотришь?» Ухмыльнувшись, он с хрустом откусывает хлебную палочку, которую в этом кафе подают к напиткам. «Считай, что соскучился. Выглядишь так, будто на деловой обед пришла». «А мы собрались дискутировать о кино и искусстве?» Иронизирую я, жестом подзывая официанта. «По какой-то причине рядом с Андреем мне легко удается поддерживать имидж деловой и независимой. Возможно, из-за уверенности, что я превосхожу его интеллектуально». «Часики тикают, красотка. А об щека все нет». Не вынимая ложки, он подносит кофе ко рту. «Ты обещала перевести бабки в течение месяца. Потом увеличила срок до 2. Я ведь объясняла, почему. Вывести такую сумму из европейских банков в отсутствие законного владельца не так и легко. Нужно все грамотно организовать». Андрей недобро щурится. «А по-моему, ты водишь меня за нос, красотка». «Это не так». Я заставляю себя говорить твердо и отводить взгляд. Но если у тебя заканчивается терпение, давай поступим следующим образом. Я перечислю тебе часть суммы за оказанные услуги. И на этом наша прошлая договоренность аннулируется. На самом деле это именно то, чего я хочу. Избавиться от Андрея. Оплатить 2 месяца своей безопасности и навсегда забыть его имя. По возвращению домой я была одержима желанием доказать Северу, что я могу справиться и без него. Настолько, что обратилась не к нему, а к Тайсону. Что, несомненно, было ошибкой. Вчера все изменилось. Абсолютно все. «Я что-то не пойму, ты кинуть меня решила?» Дернув челюстью, Андрей подается вперед. Холодок страха пробегает по коже, но я усилием воли его игнорирую. Договор всегда можно расторгнуть, покрыв неустойку. Что я и собираюсь сделать. «Ты разве меня не слышал?» Я только что сказала, что оплачу твои услуги телохранителя. Где ты видишь подвох? За лоха меня держать не надо. Нос еще не дорос. Думаешь, север тебя будет лучше крышевать? Не нужно разговаривать со мной в таком тоне. Ледяным тоном чеканю я. Я предложила тебе честное решение проблемы. В течение дня напиши мне сумму, в которую оцениваешь свои двухмесячные услуги. И на этом разойдемся. Отодвинув нетронутый кофе, я выкладываю на стол купюру и выжидающе смотрю на Андрея. Это тебя устроит? Пару секунд пожевав изуродованными губами, он кивает. Лады, в течение дня звякну.